Видеть таких культуристов не по телевизору, а в реальной жизни Шарлотте еще не доводилось. Парни в синих рубашках отрицательно качали головами трем ребятам, желавшим проникнуть внутрь, двум чернокожим и одному белому. Те даже униженно склонились через стол и оперлись на него локтями, стремясь уговорить непреклонных стражников. Все это Шарлотта увидела из-за плеча высокой, довольно упитанной девушки, одетой в джинсы, разумеется, сидящих низко на бедрах, и короткий топ, оставлявший открытой большую часть ее объемистой талии. В следующую секунду девушка, даже не задержавшись перед столом, проскользнула мимо согбенных просителей и исчезла за очередной дверью. Одновременно Шарлотта услышала над ухом голос Беттины. «Ну давай, вперед, вперед!» Шарлотта, сама не понимая, что делает, шагнула вперед, подталкиваемая подругами. Так и не сообразив, что произошло, она тоже миновала фейс-контроль и, чувствуя себя безрассудной, испуганной и виноватой, оказалась в следующем зале. Оглянувшись, она увидела, что Беттина и Мими тоже просочились мимо охранника, так что теперь они снова сгрудились вместе. Мими наклонилась к уху Шарлотты и, перекрикивая музыку и чужие голоса, сказала: «Видала? Что я тебе говорила? Ничего особенного, взяли и прошли». Впрочем, ее лицо и голос не выражали такой уверенности, как слова. Некоторое время подруги простояли молча, пытаясь понять, где они и что, собственно говоря, следует делать дальше. Грохот и музыка доносились. Откуда? По-видимому, с двух противоположных концов помещения, где выступали две разные группы. В дальнем конце зала время от времени вспыхивали стробоскопы, вырывая из темноты множество казавшихся почти мертвенно-белыми лиц. А затем снова погружая их в темноту, так что лица словно бы сами вспыхивали и гасли среди незатихающих ни на мгновение музыки, смеха и криков. Сквозь толпу тут и там проталкивались идущие какой-то своей известной только им цели изрядно подвыпившие парни. Подняв над головами громадные пластиковые стаканы, они пытались увернуться от то и дело толкавших их под руки, в живот и в спину танцующих. Неподалеку от Шарлотты и ее подруг двое парней встали друг перед другом лицом к лицу и попытались исполнить нечто вроде синхронного танца, задача совершенно невозможная при таком освещении даже для трезвых людей. Трое их приятелей, стоя рядом, помирали со смеху, наблюдая за конвульсивными подергиваниями лиц, глаз, шеи и рук танцоров. У Шарлотты возникло ощущение, что она, сама того не ожидая, попала в какой-то приют, где доживают свои последние дни и часы люди, подхватившие некую чудовищную лихорадку. Десятки, нет, сотни парней и девчонок истошно вопили, явно восторгаясь. Чем? Шарлотта переводила взгляд с одной незнакомой девушки на другую, пытаясь в неверном дискотечном свете понять, что они тут делают и чему так радуются. Практически все девушки были ярко накрашены и болтали с парнями. Их напомаженные губы ярко блестели, и эти губы болтали с парнями. Похожие на драгоценные камни глаза девушек сверкали в орбитах неимоверно темных ресниц, и их взгляды были словно магнитом прикованы к парням. Повсюду мелькали кожаные юбки на фут, а то и больше не доходящие до колен, сидящие низко на бедрах джинсы, оттягивающие черные брюки, микроскопические топики на бретельках, заканчивающиеся прямо под грудью. Остававшиеся открытыми пупки задорно подмигивали, конечно, парням. Оголенные части тела сверкали в ярком, мелькающем свете дискотечных прожекторов и казались масляными. На самом деле такой эффект возникал из-за пота, мелкие капельки которого густо покрывали тела всех находившихся в помещении. Заметив, что все вокруг обливаются потом, Шарлотта с ужасом поняла, что и ей здесь страшно жарко. Она почувствовала, что подмышки у нее взмокли, и испугалась, не испортит ли пот ее платье. Что-что, а испортить какую-то одежду, даже такую смешную и старомодную, Шарлотта не могла себе позволить.